И Клавдия слушала с участием, и в добрых, живых глазах ее блеснули слезы. И вот прошло 2 месяца. Клавдия лежит в гробу, и придется писать матери о ее смерти. Последний раз все подошли к Клавдии, гроб закрыли крышкой и понесли из комнаты. Маргарита Валерьяновна пробормотала испуганно: «Ногами, ногами!» Гроб поставили на грузовик, обранный венками и гирляндами из сосновых веток. На другом грузовике ехал заводской оркестр с желтыми трубами. Похоронный марш они играли в медленном, торжественном ритме, а грузовики мчались полным ходом. И это было как бред. После похорон Маргарита Валерьяновна уговаривала Листопада ехать к ним. Листопад отказался и поехал домой. Квартиру прежнего директора он отдал главному конструктору, а сам жил с Клавдией в 2 комнатах в старом заводском доме. Широкая мраморная лестница с пологими ступенями вела наверх, на просторную площадку. Площадка была вымощена серыми и белыми плитками. Стены белые, очень высокие. Свет из громадного окна, отражаясь от них, резал глаза. Шаги по каменным плитам звучали звонко, резко, пустынно. В обе стороны от светлой площадки расходился длинный сумрачный коридор. По левую сторону он был похож на туннель. Далеко-далеко в конце этого темного туннеля светлело овальное окно. Стены туннеля были симметрично прорезаны высокими дверными нишами. С правой стороны коридор, разбежавшись, упирался в дверь, обитую черной клеенкой. Там находилась директорская квартира. Листопад вошел, отперев дверь английским ключом. С 11 числа он здесь не был. Как ушел тогда утром в больницу, так и не заходил сюда, пропадал на заводе. Комнаты очень большие, холодные, топили плохо. В одной был кабинет Листопада, а в другой — Клашино царство. Какие-то коробочки, не поймешь для чего, какие-то флакончики, бог знает с чем, и тетрадки со стенографическими записями, которых Листопад не умел прочитать, и книги, которые он прочитать не успевал. Старые туфли валялись под кроватью, на большом зеркале висел чулок. В зеркале отражалась недоштопанная дыра на пятке. Тут же торчала игла. Листопад не любил больших высоких комнат. Он вырос в деревенской хате с белеными стенами и вымытыми фикусами. И Клавдия любила уют и часто рассказывала подругам, как она все тут великолепно устроит к рождению маленького. Она с увлечением рассказывала, какие гардины у секретарши Анны Ивановны, и как она непременно сделает себе такие же гардины, и что если кабинет разгородить книжной полкой надвое, то будет не так похоже на сарай. Но она никак не могла собраться купить материи на гардины или заказать столяру полку, и так все оставалось как есть. Один раз Листопад пришел домой в плохом настроении и накричал на Клавдию. Он кричал, что ему осточертело жить по-цыгански, и, вызвав рабочих, велел отгородить часть спальни и устроить кухню и ванную. Клавдия, видя его усердие, побежала и раздобыла где-то фаянсовую ванную. Ванну притащили, перегородки сделали, но колонку для воды поставить все не удавалось, водопроводчиков на заводе было мало, а дела у них много. Так и стояла ванна без употребления, а мыться Листопад ходил в баню. Обед супругам приносили из заводской столовой. Уборщица завода управления убирала им квартиру и ходила за покупками. Листопад постоял в спальне, постоял в кабинете, опять пошел в спальню. Казалось, кликнуть «Клаша» и ответит голос «Я!» На вешалке шубка. Та самая. Синяя тетрадка, в ней крючки и закорючки. На обложке написано «Сопротивление материалов». Это она стенографически записывала лекции.